Пространство около дома ничем примечательным не порадовало. Безусловно, все красиво, даже идеально. Но есть-то что? Ни огорода, ни сада, ни домашнего скота или птицы. Так ведь и траву придется на вкус попробовать, как корове. Наконец Алексей решил оставить приусадебное хозяйство и, выбрав наугад направление, уверенно пошагал в сторону, расположенной метрах в 500 по окружности лесной чащи. А вдруг с ягодами повезет? Хотя здесь вряд ли стоит все подряд в рот тащить. В голове гуляющего случайно всплыл насущный эпизод из детства, который запомнился на всю жизнь. Как-то раз он наелся вкусных плодов китайского лимонника, когда еще на Дальнем Востоке жил. А мама, решив проучить мальчугана, серьезно спросила: «Ты это ел?» После утвердительного ответа строгая мать, глядя в глаза ребенку, грустно промолвила: «Теперь ты умрешь». Ревущего, как белуга, ребенка не могли успокоить еще долго. Таким образом, детская страшилка основательно врезалась в память и руководила Алексеем даже в бытовых ситуациях, добавляя щепетильности в отношении ко всему, что касалось еды. Меж тем, отрезок в 500 метров, вернее, в 1000 или больше, был покрыт, и путешественник очутился в лесном царстве. Сразу стало понятно, почему произошла ошибка в оценке расстояния от дома. Разум просто не принял в расчет нынешнюю действительность и был решительно одурачен. Причина обмана зрения крылась в массивных, возможно, тысячелетних гигантских деревьях, окутанных белесой дымкой, которые издали воспринимались непривыкшим к подобной флоре путникам, как вполне обычные. Раскидистые исполины, чьи стволы и кроны, почти повсеместно увитые цветущими стебельками, соседствовали с малоросликами. А те, в свою очередь, даже сложно этот невероятный симбиоз описать линейным языком. Свет, льющийся с неба, падал столь равномерно, что, по-видимому, всем зеленым обитателям хватало энергии. Чахлых, кривых, недоразвитых, еще каких-либо обиженных вниманием растений не наблюдалось. Вероятно, всемогущий садовник-лесничий постоянно заботился о своих питомцах, ибо во всем прослеживались необъяснимый высший порядок и геометрия. Зачарованный гость осторожно побрел вглубь, утопая по щиколотку в живом мягком настиле. Как приятно! Внезапно со всех сторон в сознании начали врываться звуки веселой музыки, мелодичные трели, пеликанье, шорохи листвы, а может и крыльев, наполнили пространство, заставив Алексея замереть и, задрав голову кверху, слушать, слушать, слушать. Наконец, немного адаптировавшись к птичьему гомону, песням леса и прочему волшебству, путник вспомнил о цели своего похода и принялся исследовать флору на предмет съедобности. Новоявленный ботаник не спеша обошел ближайшую округу, но плодов ни внизу, ни на доступном его зрению уровне не увидел. Многочисленные жучки-светлячки, мотыльки и прочие насекомые при приближении к ним руки замирали, а из-под ног уползали прочь заблаговременно, словно знали заранее, куда ступит первооткрыватель. Ковыряясь в очередных кустах, лесной гость вдруг застыл, снова превращаясь в слух. У него появилось стойкое чувство, будто за ним наблюдают. Ощущение слежки возникало и раньше, но Алексей не придал этому значения. Вдруг, откуда ни возьмись, по лесу пронесся легкий мимолетный звук, напоминающий смех. То ли детский, то ли женский. Исследователя передернуло от неожиданности. Он начал крутить головой по сторонам. Что за хрень? Может, почудилось?